Глава 9. Вемут героически протащил меня через лисью нору и даже чудом втянул на 4-й этаж. Надеюсь, это чудо тоже к утру оклемается. У моей двери Вемут выглядел так, словно до него дорвался равьюр в самом приподнятом расположении духа и с маниакальным желанием нести здоровый активный образ жизни в молодежные массы. Отползал Верфокс, даже не пытаясь флиртовать, что в его случае, вероятно, означает практически клиническую смерть. Я же тихонько зашла в комнату и, покосившись на сладко посапывающую дезертиршу, которая испугалась вида крепкой мужской дружбы, рухнула на кровать. Мало того, что прошлая ночь была бессонной, а день просто самым жутким в моей жизни, так еще и заснуть никак не удавалось. Мысли кружились вокруг моего позора и картинок, изображающих мрачное будущее. Итак, во-первых, я влипла по самые деповые ягодицы. Застонала и перевернулась на другой бок. Ну кто за язык тянул? Признаться парню в любви? Нет, не так. Первый признаться в любви парню, который мало того, что готов плевать на тебя с башни Академии, так еще и планировал использовать в поисках загадочной Росаи, про которую я так и не смогла вытянуть ничего из хитро-наглого Верфокса. Но девушку эту уже ненавижу всеми фибрами души. Нет, к несчастью, Вемут не молчал. Даже представить не могу, что должно произойти, чтобы у этой вредной рыжей морды морда была закрыта. Но стоило спросить, кто такая эта Росая, из какой великой любви она понадобилась Земка настолько сильно, что этот поклонник безусловного послушания и справедливого возмездия на все 5 точек организма готов был сунуться в запретную башню и после этого добровольно, да еще и посреди ночи ввалиться к ректору Академии, требуя положенные 50 баллов за нарушение правил, как Верфокс принимался осыпать меня попослепательно сладкими комплиментами, от которых тут же начинало подташнивать. Но это еще не все. Во-вторых, я опять влипла. Из-за неожиданной встречи с Земко так и не попала к Маар и не получила свои заслуженные 3 балла, а значит, проиграла спор Вервульфу, который ни за что не упустит возможности использовать меня в качестве группы поддержки своей кандидатуры в старосты и по совместительству в вожаки острозубой стаи. А еще он во всеуслышание будет называть своей и хватать за всякие стратегически важные места. Руки, например. В-третьих, я влипла. Депу повезло влюбиться в сестру-близнеца Койла. Эта последовательница эмансипации не побрезгует использовать мою вторую ипостась в борьбе за власть женщин и восстановление справедливости в патриархальном мире оборотней, а также морального удовлетворения от утверждения своего безусловного старшинства над младшим братом. В-четвертых, я влипла. Стоит закрыть глаза, как вижу приоткрытые темно-розовые губы Земка и слышу его: «Хочешь, чтобы я тебя поцеловал?» И это заставляет тело содрогаться от невыносимо сладкой дрожи и растворяет даже зачатки злости на бесчувственного парня, который, видимо, потому сердцами и питается, ибо своего нет. А я ничего не могу с собой поделать, потому что... Смотри пункт 1. Я снова застонала и перевернулась на живот. Ну и влипла. Проворочившись до рассвета, лишь под утро забылась тревожным сном, где за мной носился рыжий лис, загоняя в ловушки, в которых уже поджидал Земка с окровавленным ножом в руке и изогнутыми в хищной улыбке красивыми губами на невероятно бледном лице. «Найка!» Я вскрикнула и, подскочив, закрыла грудь обеими руками. «Нет, не надо!» Царья посмотрела на меня абсолютно круглыми от изумления глазами, а потом хитро сощурилась. «Даже спрашивать не буду, что тебе снилось. И так все ясно. Непонятно только с кем». «Вот и мне непонятно», — дрожа от ужаса пробормотала я. И испуганной птицей, слетев с кровати, принялась быстро одеваться. «Мне пора». «Куда это?» — удивилась царь. «До занятия еще час». «В библиотеку», — выдохнула я. «А-а-а!» Понимающе протянула царя и сочувственно похлопала меня по плечу. «Решила забыть о парнях, и, чтобы унять боль разбитого сердца, погрузиться в учебу с головой?» «В общих чертах», — скривилась я, побросала в пакетик Вемуда тетради и, выскочив за дверь, крикнула. «Увидимся на занятиях!» «Первым стоит практика Одена», — донеслось вслед. Скрипнув зубами, «Да что же это за невезение?» Нервно почесала щиколотку, куда Равьюр вчера укусил Деппа, и побежала по лестнице вниз. Пересекла холл и влетела в пустынную библиотеку. «История», — увидела я табличку и подошла к стеллажам. «Так, где тут могут быть твари, питающиеся сердцами невинных дев?» За секцией что-то громыхнуло, и я, невольно подпрыгнув, едва сдержала вскрик. Обещанная земка сердца чуть само не выскочила из груди. Заглянув за стеллаж, с изумлением посмотрела на растянувшуюся на полу тушку спящего Койла. Вервульф трогательно подложил под щеку пару книг и, по-детски вытянув пухлые губы, мирно посапывал. Я подошла, присела на корточки и внимательно осмотрела правильные черты парня. Оказывается, такой милый юноша, когда лицо не искажает свирепо-нахальная гримаса. Реснички настолько густые и длинные, что отбрасывают полукруглые тени на розовые щечки. А на подбородке милая ямочка, которую в обычной жизни незаметно из-за надменно выдвинутой челюсти. «Невероятно хорош», — прошептала я и хмыкнула. «Когда спит зубами к стенке, то есть к стеллажу. Интересно, а почему он дрыхнет в таком странном месте? Грыз гранит науки и свалился от несварения?» И тут я вспомнила, а вспомнив, подскочила, да неудачно, и, врезавшись в полку, закрылась от попадавших на голову книг. Парочка наполненных ценными знаниями фолиантов приземлилась на ничего не подозревающего Вервульфа. Койл подскочил и, дико озираясь, крикнул: «Это не я, это Джоу!» Прикусив нижнюю губу, виновато покосилась на него. «Неужели Вервульф прождал меня до утра?» А я, измотанная событиями дня и переживаниями вечера, напрочь забыла об очарованном волке. Увидев, что погром устроила не сестра, а проигравшая спор нестандартная, Койл потер покрасневший от прямого попадания знаний лоб и пробурчал. «Умеешь ты эффектно появляться». Зло покосился на меня. «У тебя привычка на несколько часов на свидание опаздывать? Или тебя мама не отпустила?» «Прости». Дружелюбно оскалилась я. «Да ни за что!» — возмутился Койл и, поднявшись, грозно навис надо мной. «Ты проиграла, помнишь? А что это значит?» «Что я тебя угощу обедом!» Старательно изображая несообразительную невинность, похлопала глазами. «А ты поможешь с практикой по оборотничеству». «С чего бы?» — надменно скривился Койл. «Я же твоя?» — хитро улыбнулась я. Наступив на горло и так потоптанной вчера вечером гордости, просипела. «А девушка старосты первого курса Вульфака не может быть неумехой, правильно? Вспомни неудачную практику. Ты же не хочешь за меня краснеть?» Понимала, что использую не по собственной воле привороженного Вервульфа, но... Чтобы их всех засыпало знаниями по шейку бедра Деппа. Меня же используют все, кому не лень. Так и я с этого момента буду действовать так же. Хочет, чтобы помогла восстановить авторитет? Пусть отрабатывает. Койл, как ни странно, кивнул. «Да, это было ужасно. Нужно тебя поднатаскать. Когда следующая практика?» «Сегодня, первым уроком». Расплылась я в самой обворожительной улыбке. Только Койл почему-то вздрогнул и поспешно отвел взгляд. Потыкала пальчиком в его плечо и, сложив ладони, посмотрела на него так умоляюще, как только могла. Затем, скрипя зубами, выдавила. «Милый, пожалуйста!» Не знаю, что сработало. То ли ласково-скрипучее слово, то ли ярко выраженное смирение, еще вчера припирающееся из-за всего подряд меня. Но лицо Койла смягчилось, он кивнул. «Идем в аудиторию, попробуем провести пару превращений». Пошел было к выходу из библиотеки, как в дверях застыл и повернулся. Мне очень не понравилось выражение на его породистом лице, когда он спросил. «Кстати, тебе так и не нашли зачарованную одежду?» Приподнял смоляную бровь и многозначительно посмотрел на мою грудь. Сглотнула и, закрывшись руками, невольно отступила. Вервульф хмыкнул. Рад, что ты вчера не смогла вернуться после депо. Иначе другие парни увидели бы это раньше меня. А я, знаешь ли, не привык делиться своим даже с сестрой. Мы в утробе матери сидели в разных пузырях. Покраснев, я скукожилась еще сильнее и, опустив голову, промямлила. «У меня нет зачарованной. Вообще не знала, что есть какая-то специальная одежда». Койл вскинул голову и, посмотрев в потолок, радостно сообщил пробегающему мимо пауку. «А еще приглашает потренироваться. Видимо, решила соблазнить меня с утра пораньше». Я ощутила, как жар покрывает не только щеки, но и охватывает все тело. «Да нет же, просто...» Койл усмехнулся и, склонившись, шепнул. «Жди здесь». Убежал так быстро, что я не успела спросить, зачем ждать. Огляделась и, вспомнив, зачем, собственно, заявилась в библиотеку, снова прошлась по рядам. Положила в пакетик пару книг, а когда расставила на полке те, что уронила, вернулся Койл. Сунул мне в руки нечто розово-кружевное. «Переодевайся». Я развернула коротенькое платье из переливающейся ткани и, приоткрыв от изумления рот, подняла глаза на довольного Койла. Никогда в жизни не надевала ничего столь невероятно красивого. Вервульф приподнял брови и взмахнул рукой, мол, скорее. «Отвернись», — потребовала я. Вервульф ухмыльнулся и, насладившись пару секунд моим хмурым видом, все же развернулся. Я встала к нему спиной и, быстро стянув футболку, поспешно надела платье. Разгладив подол поверх шорт, восхищенно выдохнула. «Такое нежное на ощупь! Словно мою кожу кто-то гладит. Это настоящий шелк?» Повернулась и, вздрогнув, столкнулась нос к носу с Вервульфом. Возмущенно воскликнула. «Ты подсматривал?» «Любовался», — прошептал он и окинул меня масляным взором. «Красивая спина». Наклонился еще ниже, потянулся губами, но я отпрянула и, подхватив пакет с книгами, весело проговорила. «Пора приступать к занятию, а то времени очень мало». И бросилась едва ли не бегом. Койл нагнал у выхода из общежития и галантно распахнул передо мной дверь. У меня едва челюсть от изумления не отвалилась. Вот что зелье животворящее с высокомерными вервульфами делает. Сощурилась. Может, у Душана осталось еще немного? Вот бы опоить одного жестокого, бессердечного типа. Выскочила на улицу, тут же поежилась от колкого прикосновения ветерка к мгновенно покрывшейся мурашками кожи. Утро выдалось прохладным. Посмотрела на нависшие над головой серые клубы туч и пожалела, что не захватила курточку. Платьишко было красивым, но совсем не грело. «Эй, да как ты посмел взять мою вещь?» От яростного окрика повернулась и уставилась на рассерженную Джоу, которая выскочила на балкон в одном халатике. По спине прокатились мурашки. Я только что поняла, где именно Койл раздобыл мне одежду. А сестра Вервульфа не унималась. «Да еще отдать нестандартной!» Вервульф запрокинул голову и, широко улыбнувшись, помахал. «Ей идет, не так ли? А тебе для этого платья все равно похудеть надо. Зачем добру пропадать?» «Ах ты!» Джоу метнула что-то в брата, а Койл легко подпрыгнул и без усилий перехватил снаряд прямо в воздухе. Приземлился, помахал изящной туфелькой и немного поклонился. «Спасибо, моя добрая сестричка. Я ведь не подумал про обувь. Может, попытаешь счастье, попробуешь попасть в меня и кинешь вторую туфлю?» Джоу возмущенно фыркнула и, развернувшись так резко, что взметнулся ее красивый халат из струящейся ткани, ушла с балкончика. Койл покрутил туфлю в руках и, хмыкнув, беспечно отбросил в кусты. «Не прокатило. И ладно, подарю тебе еще лучше». Сжавшись от холода, обхватила себя руками и спросила. «А обувь тоже зачарованная?» Койл пожал плечами. «Это практичнее, чем каждый раз покупать новую, тебе не кажется? И знать, что после преображения ты не останешься босиком, особенно зимой на снегу». Я вздрогнула, вспомнив жуткий случай, когда жители соседнего села, где Депп избил какого-то невезучего парня по причинам, так и оставшимся мне неизвестными, вилами и лопатами загнали оборотня на старый неработающий маяк. Утром, проснувшись на обледеневшей площадке, голая и босая, я едва могла двигаться. Соорудив подобие обуви из досок и обрывков гнилых веревок, обернувшись в кусок картона, я кое-как добралась до дома, но после едва не умерла и месяц провела в постели. Да уж, зачарованная одежда в тот раз не помешала бы. От воспоминаний стало еще холоднее. У меня уже зуб на зуб не попадал. Койл ухмыльнулся и, сняв с себя пиджак, накинул мне на плечи. Не спеша убирать руки, пристально посмотрел и проговорил. «Никогда еще не делал ничего подобного. Но сейчас почему-то не могу удержаться». И медленно, словно неохотно, отстранился. «Спасибо», — едва не откусив себе язык, выдавила я. Дрожь немного унялась. Я закуталась в мягкий пиджак, еще сохранивший и тепло тела вервульфа, и пряно-удовый запах. Не осознавая, что делаю, уткнулась лицом в ткань и с удовольствием вдохнула аромат щекочущего, словно припорошенного перцем сандала, и сладковатый, будто нагретый на полуденном солнце хвои. «У тебя приятный парфюм», — прикрыв глаза, протянула я. «Я не пользуюсь духами», — хрипловато ответил Койл. Я вздрогнула и, мысленно отвесив себе подзатыльник, широко улыбнулась. «А, наверное, показалось. Идем». И, размахивая пакетом, едва не бегом направилась в сторону академии. Кеды быстро отсырели от росы, зато я согрелась и готова была отдать вервульфу его одежку, но тянула с этим. Все-таки чертовски приятно ощущать крохи ухаживаний. В красивом платье, с пиджаком поклонника на плечах, я ощутила себя по-новому. Не жалким недоразумением, вроде брошенного, грязного и голодного щенка, которым чувствовала себя рядом с Земка, и не тренажером для развития собственного красноречия и неотразимости, чем явно считал меня Вемут, а достойной внимания и заботы девушкой. Пусть даже это навязано любовным зельем. У самого входа в академию на макушку упала капля, и я вздрогнула, когда она, оставляя ледяной след, проложила себе дорогу в гуще моих волос. «Дождь», — констатировал Койл, поднимая руки. Покосилась на его ладони, которыми вервульф пытался укрыть меня от разыгрывающегося ливня, перевела взгляд на его лицо, по которому скользили прозрачные капли, быстро намокающие волосы, поджатые губы. «Никто никогда не делал для меня ничего подобного». «Чего застыло?» — рявкнул он. «Быстрее внутрь!» Вздрогнув, бросилась к двери и вбежала в здание, следом заскочил вымокший до нитки вервульф. Покосилась на его белоснежную рубашку. Ткань стала полупрозрачной и, прилипнув к коже парня, обрисовала рельефные мышцы. Сглотнув, неохотно сняла с себя пиджак и протянула Койлу. «Извини». Койл выхватил пиджак из моих рук, но не надел, а закинул за плечо. Цапнув мое запястье, торопливо потащил по пустынному коридору. «Если отец прав, то твой деп особо остро реагирует именно на меня», — сухо проговорил он. «Потому ты меня в наставники и выбрала. Я прав?» «Прав», — охотно согласилась я. «Не говорить же, что я выбрала его из-за того, что Койл, в силу некоторых отравляющих обстоятельств, не может отказать». «И к чему ты это?» «Он втянул меня в аудиторию, где вчера я уступила свое место в мире депу и, закрыв дверь, отбросил пиджак». «Тогда начнем». Сузила глаза. «Что с ним опять не так? То проявляет заботу и внимание, то резко меняется. Откуда эта злость в уголках губ и болезненный блеск в оранжевых глазах?» Тут по спине пробежались мурашки, во рту резко пересохло. «А что, если действие зелья ослабевает или начинает работать противоядие фулы? Я же ничего не знаю об этом. Тогда стоит поспешить, чтобы получить из ситуации как можно больше пользы». Встряхнула мокрыми волосами и, положив на пол пакет с книгами, решительно ответила. «Приступим. Что мне делать?» Он скривился и шагнул ближе, положил руку на стену рядом с моим плечом, прошептал. «А ты как думаешь?» Я посмотрела на влажную кожу лица, прищур глаз, приоткрытые губы и порадовалась, что, несмотря на неоспоримую привлекательность, меня не тянет прижаться к его рту губами, как происходит рядом с Земко. Когда гляжу на Койла, у меня не содрогается все внутри, не немеет тело, не отказывают ноги. Приподняла брови. «Не знаю». Койл рыкнул. «Превращайся!» Я сжала кулаки и, зажмурившись, позвала Деппа. Но ничего не произошло. «Не получается», — несчастным голосом протянула я и скривилась. «Депп всегда приходит, когда хочет. От меня это не зависит». «Ойли!» — криво усмехнулся Койл. «Вот уж не нужно мне заливать Найка. Он пришел к тебе на помощь в тот вечер, когда мы с пацанами решили немного порезвиться». «Порезвиться?» Едва не задохнулась от возмущения. «Да вы же издевались!» Койл пожал плечами и, внимательно наблюдая за мной, надменно скривил губы. «Ты же новенькая и нестандартная. Над такими все издеваются. А еще имела наглость не бояться меня. Вполне естественно, что мой волк тут же потребовал подчинить тебя». Не понимая, к чему этот разговор, молча смотрела на Вервульфа, а он тяжело вздохнул и, качнув головой, склонился еще ниже, едва не касаясь своим носом моего. «Второй раз Депп появился вчера. Вспомни, о чем ты думала в тот момент». Я посмотрела на Вервульфа расширившимися глазами, ощущая, как лицо заливается жаром. «Да ни за что не скажу о чем. Я же поцеловала Койла при всех и думала, что со стыда сгорю. Молила Деппа, чтобы появился и избавил от позора, хотела скрыться за его широкой спиной. Вздрогнула и приоткрыла от изумления рот. Так что же это получается? Оба раза я молила Деппа о помощи, и он появился. Койл, который все это время не отводил от меня пристального взгляда, молча кивнул, словно я подтвердила его догадку, и спросил. «А как ты вообще относишься к Деппу?» Я возмущенно подпрыгнула. «А как мне относиться к тому, что не дает покоя? Да я его ненавижу. Появляется, крушит все, портит мне жизнь. Знаешь, сколько я страдал из-за него?» «А знаешь, сколько он страдал из-за тебя?» — вдруг жестко спросил Койл. Я застыла со слегка отвисшей от изумления челюстью, и Вервульф осторожно нажал снизу на мой подбородок, принуждая закрыть рот. «Понял, что ты отвергаешь Деппа, отрицаешь его. Скорее всего, и в Академии только для того, чтобы избавиться от своей второй ипостаси. Я прав?» Сердце защемило, глаза наполнились слезами. «Да!» — крикнула я. «Всем сердцем хочу, чтобы он исчез, оставил меня в покое, никогда больше не появлялся!» Койл обхватил мое лицо теплыми ладонями и заставил посмотреть себе в глаза. «Сейчас я скажу тебе самое важное, что должен знать каждый оборотень», — проникновенно проговорил он. Я замерла в ожидании того самого сокровенного знания, о котором мечтала всю свою жизнь. И скрываясь от разъяренных людей, и слушая похвалы родителей, которые они щедро изливали на брата, но не на меня. Вервульф, разделяя слова, четко произнес: «От своей второй ипостаси невозможно избавиться». Разочарованно захлопала ресницами, по щекам покатились слезы, а сердце сжалось от боли, необратимой утраты надежды, которая поддерживала меня все это время. «Не избавиться?» «Депп — такая же часть тебя, как легкие, сердце или печень», — строго ответил Койл и скривился. «Как долго ты проживешь, если вырвешь себе сердце?» «Но не это самое ужасное, Найка». «Да как же не самое?» — возмутилась я и снова заплакала. «Это невыносимо!» «А теперь представь!» Не выпуская мое лицо из ладоней, тихо проговорил Вервульф. «Себя на месте Деппа, который все это время приходил к тебе в самые трудные моменты твоей жизни, помогал как мог, а в ответ получал лишь ненависть и желание убить его». Если бы сейчас обрушился потолок, я бы не испытала столько боли и шока, как от нескольких слов Вервульфа. Слезы же, наоборот, вдруг высохли. В этот миг жалость к себе, которой я заполняла пустой колодец сердца, испарилась. Я поняла, что пыталась ей заменить то, в чем так нуждалась, в любви. Любви родителей к ребенку, который оказался не таким, как они ожидали. Любви брата к сестре, которая с младенчества могла оторвать ему что-нибудь и даже не извиниться. Если не любви, так хоть банального понимания окружающих людей, которые видели во мне лишь пугающего, опасной непредсказуемостью монстра. Не было ее этой любви. Я всегда оставалась пустой. Но Деб, которого я винила во всех своих бедах, был еще более пустым. Я его ненавидела, а он искренне по-своему любил и оберегал меня. Единственный, кто принимал такой, какая есть, был Деб. Дыхание перехватило, в голове зазвенело, а на сердце стало настолько тяжело, что захотелось умереть самой и дать Дебу свободу от моей удушающей ненависти. Койл кивнул и неспешно опустил руки. Словно лишившись опоры, я медленно осела на пол и пробормотала. «Ненавижу себя». Вервульф присел на корточки и усмехнулся. «Но это, знаешь ли, не особо отличается от того, чем ты занималась до сих пор. Ненавидеть свою вторую постась для оборотня означает ненависть к самому себе. Каждый из нас пережил это в тот или иной момент жизни. Даже я пытался отгрызть себе лапу, когда был еще несмышленым щенком. Но рядом со мной была семья». Родители научили, как принять и полюбить вторую часть себя, а потом и объединиться с ней, обрести истинную силу оборотня. Ты припозднилась, Найка, лет так на 13, но это не значит, что не сумеешь. Я медленно подняла на Вервульфа глаза и покачала головой. Нет, не сумею. После того, как я с ним обошлась, не имею на это права. «Опять перегибаешь палку», — коротко усмехнулся Койл. «Теперь в другую сторону. Хочешь отгрызть себя от лапы. Но Деб, знаешь ли, тоже не сможет прожить без тебя. И поверь мне, этот парень тебя не отрицает. Тебе выбирать, научиться принимать его и жить, ощущая себя цельным оборотнем, или довести саморазрушение до конца. И тогда вы оба погибнете». Я сжала кулаки и прохрипела. «Что нужно делать?» «Для начала попробуй принять его со всеми так называемыми недостатками», — пожал плечами Вервульф. «Полюбить его, думаю, для тебя задача непосильная. Любить ты, судя по всему, вообще не умеешь». Я поднялась на колени и, схватив Койла за руки, твердо пообещала. «Сделаю все, что смогу. Постараюсь полюбить». Вервульф не ответил. Со странным выражением на бледном лице он поднял голову и посмотрел за мою спину. Я обернулась на Земка, который замер в дверях. Нестандартный с трудом отвел от меня коленопреклоненный взгляд и холодно проговорил. «Извините, что помешал». Дверь закрылась, а я отдернула руки и поспешно поднялась на ноги. Смущенно поправила платье и, едва дыша от поселившегося в сердце смятения, бросилась к выходу. «Земка, это не то, о чем ты подумал!» Ощутила, как нагнавший меня Койл схватил за руку и втащил обратно в аудиторию. «Ты моя!» — яростно рявкнул он. «Не смей бегать за другими парнями!» Скрипнув зубами, зло посмотрела на сузившиеся глаза Вервульфа. «Вот он снова такой, как всегда!» А на миг решила, что Койл может быть нормальным, что может понравиться мне. Решила, что мы сможем даже подружиться. Отпихнула его руку и прошипела. «Не буду, не переживай. Я не нужна, Земка, как девушка. Ему нужно лишь, чтобы я попала в число 5 студентов, которых пошлют на межакадемические батлы». Лицо Койла словно окаменело. По щекам заскользили желваки. Вервульф встряхнул меня и тревожно спросил. «Ты же не настолько глупа, чтобы решиться на это. «Настолько», — серьезно ответила я. «Конечно, это вовсе не из-за обещанного поцелуя, а лишь для того, чтобы доказать жестокому Земка, что я смогу попасть в число избранных, и его слова, причинившие столько боли, неправда», — глухо добавила. «И сделаю это». «Безмозглая, миксованная», — прошипел Койл. Он хотел что-то еще добавить, но лишь сжал челюсти и, буравя меня непроницаемыми оранжевыми глазами, хрипло сказал. «Не хотел подавать заявку. Да, видно, придется. Только для того, чтобы выдавить тебя из претендентов. Я не дам тебе войти в пятерку». «Еще посмотрим, кто кого», — азартно ответила я. Оттолкнула Койла и пошла навстречу нашим. Ньяль аккуратно сворачивал мокрый зонтик, а Уэнди улыбнулась мне и настороженно покосилась на Вервульфа. «У нас опять сдвоенное занятие?» «Нет», — покачала я головой, и, заметив, как в аудиторию, не глядя в мою сторону, вошел Земка, добавила громче. «Койл согласился помочь мне освоить превращение, а то не очень хочется снова терпеть укусы Равьюра». «И как, получилось?» — поинтересовалась Царья. «Разумеется, получилось». Я не отрывала взгляда от безразличного с виду Земка. «Не могло не получиться». Койл нахмурился, но не стал разоблачать меня, а лишь развернулся и стремительно пошел к выходу. Я бегом догнала Вервульфа и, схватив за руку, быстро проговорила. «Постой, не уходи!» И замерла при виде застывшего в дверях ректора. Койл вырвал руку и прошел мимо отца. Оден с улыбкой проследил за сыном, а потом перевел на меня изучающий взгляд. Оценив новое платье, коротко ухмыльнулся. «Вам идет». Щеки опалило жаром. Я поняла, что он узнал одежду дочери. Смущенно потупившись, медленно, ежесекундно боясь, что ректор снова меня вызовет на превращение, отступила за спины сокурсников. Но сегодня Оден решил испытать других студентов. Он вышел на середину аудитории и вызвал Ньяля. Проблем с перевоплощением у парня к моей зависти не возникло. При виде несуразного животного с длиннющими конечностями и обаятельной мордашкой по залу прокатился вздох умиления. «Какой очаровательный!» — ахнула Уэнди. Провела ладонью по своей лысой голове и завистливо вздохнула. «Шерсть густая и длинная, даже завидно. И глаза очень выразительные», — поддакнул Йорнт. Вытер с пухлой щеки слезинку и хлюпнул носом. «Везет же некоторым». Ньяль в образе ленивца медленно и неуклюже перебирал лапами, царапал длинными пальцами пол и, похоже, не особо соображал, где находится, а главное, зачем. Одан поджал губы и, недовольно покачав головой, приказал. «Возвращайся, Ньяль». Но ленивец продолжал неторопливо, как в замедленном кино, осматривать студентов. Не отреагировал он ни на вторую команду ректора, ни на третью. Я с сочувствием посмотрела на Ньяля. Похоже, у него такие же проблемы с возвращением, как и у меня. Но в отличие от Деппа, зверушка такая милая и обаятельная, что вряд ли кто-нибудь потребует его немедленного исчезновения. Так что Равьюра вызывать не будут. Надеюсь. Снова почесала щиколотку. Оден раздраженно махнул рукой и отвернулся от медлительного животного. Посмотрел на Земка и кивнул. «Ты начинай!» Взволнованные студенты расступились, и молчаливый Земка вышел к ректору. Казалось, все затаили дыхание, да и мне было физически щекотно от острого любопытства. Кто же он такой? Миг, и все ахнули при взгляде на великолепного жеребца. Длинная грива его струилась до самого пола, белоснежная шерсть лоснилась, взгляд черных глаз из-под длинной челки, казалось, был направлен прямо на меня. «Настоящий единорог!» — зачарованно прошептала Гестия. «Откуда? Они же терпеть не могут других оборотней!» Книга, которую я перелистывала, прячась за спины других, выпала из моих рук. «Так это тот самый конь, которого я встретила в свой первый день!» Он пасся на островке посреди реки, а я решила, что жеребец не может выбраться, и оседлала его, а потом поцеловала великолепное животное и прогнала. А еще на берегу поджидал лис. Земка говорил, что и ему, и Вемуду я показалась подходящей. Скрипнула зубами. Так они уже тогда договорились использовать меня. Одан смотрел на единорога не менее пристально, чем другие. «Студент Земка, возвращайтесь», — тихо сказал он, и когда тот вновь предстал перед всеми в образе хладнокровного молчаливого парня, напряженно спросил. «В том году в Академию тоже поступал единорог. Вы знаете это?» Лицо Земка, казалось, стало еще белее, на щеках затанцевали желваки. Парень медленно опустил голову и на миг прикрыл веки, соглашаясь со словами ректора. «Надеюсь, история не повторится», — отрывисто проговорил Одан. Второй кивок Земка был сухим и коротким. Я опустилась на корточки и, подхватив книгу, начала спешно ее листать. «Где же тут единороги?» Ткнула пальцем в страницу с изображением красивых лошадей. «Вот». Пробежалась по строчкам, но не нашла ни одного упоминания о сердцах невинных дев. Приподняла брови. «Так Земка меня обманул? Или в учебнике неполная информация?» Захлопнула книгу. «Надо спросить у Хекии». Кроме Земка, бал получила Уэнди. Ее бабочка мне очень понравилась. Крупная, с эффектными черно-бирюзовыми крыльями и пушистым тельцем. Она была чарующе прекрасной. А вот сама Уэнди по возвращении выглядела угрюмой и неуклюже подергивала сутулыми плечами, словно сбрасывала несуществующие крылья. Старосту даже полученная оценка не обрадовала. Едва дождавшись звонка, я бросилась к выходу. Пакет, прижатый к груди, шуршал под пальцами, сквознячок обдувал лицо, выглянувшее после ливня солнышко, искрилось в бриллиантах капелек на окнах, лизало пол золотистыми квадратами теплых лучей. Заглядевшись на это великолепие, я с разбегу врезалась в рыжего парня и, пробормотав «извините», попыталась сбежать. Но от верфоксов так просто не ускользнешь. «Смотрите-ка!» — громко привлекая внимание всего первого курса фоксфака, возвестил высокий жилистый парень с волосами до плеч. «Да это же пассия нашего дорогого Вемуда! Ого! А в платье она даже на девушку похожа! Вот только мусор в руках весь вид портит!» Я недоверчиво разглядывала Верфокса. «Да это же тот самый парень, который опозорился на батле! Серьга Моргана его до сих пор оставалась серебряной!» Заметив направление моего взгляда, Роксот вдруг вырвал из моих рук пакет, разодрал его. На пол упали тетради и книги, посыпались ручки с карандашами. «Эй!» — возмутилась я. «Что творишь?» «Ой!» — ухмыльнулся Роксот и, посмотрев на окруживших нас кольцом верфоксов, пнул одну из тетрадей с такой силой, что та разлетелась на листы. «Я случайно!» «Да!» — поддержал его первокурсник широким носом. «Я тоже ненарочно!» Глянув на меня маленькими зеленовато-желтыми глазками, он поднял другую мою тетрадь и медленно разодрал ее. Конечно, они еще были практически пусты, но впереди ждала лекция Хеки. Куда я записывать буду? У лестницы заметила Земка. Тот замер на миг, а потом медленно направился в нашу сторону. К горлу подкатился ком. Я часто-часто заморгала. Он все-таки поможет мне, несмотря ни на свои жестокие слова, ни на мой позор у ног Койла. Роксот поднял учебник по истории оборотней и, быстро посмотрев в направлении моего взгляда, уверенно раскрыл его. «Можешь не озираться. Вемот тебя не спасет», — хмыкнул он и попытался разодрать учебник. Книга не поддавалась, но парень не отступал. Мышцы его напряглись, лицо побагровело. Зло прохрипел. «Его с утра никто не видел. Наверное, сбежал к мамочке». Земка, который почти уже дошел до окруживших меня верфоксов, вдруг замер, быстро посмотрел в окно и, развернувшись, бегом направился в обратную сторону. Сердце мое, кажется, ухнуло вниз. «Помощи не будет. Надо справляться самой». «Отдай!» — крикнула я, с трудом сдерживая слезы. — Нельзя показывать слабость. Я уже усвоила, что здесь это непостижимая роскошь. Немедленно, а то... А то что? Издевательским тоном спросил Роксот. Книгу ему разодрать не удалось, и я попыталась вырвать ее из рук Верфокса, но он перекинул учебник парню с первого курса, а тот ухмыляющийся полненькой девчонке. «И вот эта слабачка собирается принять участие в отборе?» — фыркнула та и выбросила книгу в окно. Снова огляделась. Земка и след простыл. Стало горько. Помогать мне, похоже, никто не собирается. Верфоксы веселились все громче. Над моей головой летал уже второй учебник. Я вяло попыталась его поймать, чем вызвала лишь новую волну смеха. «Вали из академии, нестандартная!» — закричала рыжая девчонка. — Ты даже перевернуться нормально не можешь. От бессильной злости все похолодело в животе. Жутко захотелось, чтобы Деп повыдергал толстушке ноги, ну или хотя бы косы. Уж он бы показал этим лисам. Вздрогнула и застыла на месте. — Стоп! Я в опасности, думаю о второй ипостаси как о спасителе, практически призываю его. Почему я раньше не догадалась об этом? И, судя по ощущениям, Деп действительно готов прийти. Медленно выдохнула и мысленно поблагодарила Депа за стремление защитить меня. Но сейчас ему не стоит появляться. Не потому, что я его стыжусь, нет. Просто за преображение мы можем словить штрафной балл. Пообещала, что не дам в обиду нас. «А вот и смогу!» Рыкнула я и посмотрела на девчонку так, что она отшатнулась. «Вот увидишь!» Она уже оправилась от испуга и скривилась. «Да на что там смотреть? Огромный тупой урод!» «Деп, моя вторая ипостась!» Я сжала кулаки и двинулась на нее. Девчонка взвизгнула и спряталась за спиной Роксота. «И я не позволю никому его обижать!» Я применила к Верфоксу любимый, отработанный на брате прием. И Роксот отлетел в сторону. Зло посмотрела на бледную толстушку, как вдруг к моим ногам упали еще двое рыжих наглецов. Стало очень тихо. Я подняла глаза и увидела Койла, который держал за шиворот третьего Верфокса из первокурсников. В другой его руке заметила тот потрепанный учебник, что улетел в окно. Я кивнула. Вервульф так зыркнул на парня, который держал мою вторую книгу, что тот икнул, положил учебник мне в руки и практически испарился. Остальные верфоксы тоже разбежались, только рыжие хвосты по углам полыхнули. Койл отпустил первокурсника, затем присел на одно колено и сложил мои вещи в свой рюкзак. Сунул со словами. «Возьми, растеряха, у меня еще есть». Развернулся и, игнорируя заинтересованные взгляды студентов, быстрыми шагами направился прочь. Запоздало воскликнула. «Спасибо!» Ко мне подбежала Цария. «Найка, вот ты где! Куда так понеслась? Едва нашла!» Замерла и, глядя на мое расстроенное лицо, уточнила. «Ты в порядке?» «Нормально!» — решительно заявила я и, задрав подбородок, посмотрела на шепчущихся студентов. Опустила глаза на листы разодранных тетрадей и скривилась. «Просто верфоксы решили сообщить, что я недостойна представлять Академию на батлах». Усмехнулась и процедила. «Похоже, меня считают сильным конкурентом. Помнишь, Мар говорила, что травля начнется с самых сильных? Лесно, хвост им в зубы». Царья в сердцах топнула. «Ох уж эти верфоксы!» Глянув вокруг, спросила. «А что, Вемут? Этот принц голубых крови опять сбежал?» «Он и не прибегал». — нахмурилась я. А вот Земка, услышав, что друга с утра никто не видел, сразу же куда-то ускакал. Посмотрела на Царью. «Что там у нас следующим уроком?» «Физра!» — расплылась в улыбке царевна-лягушка. «Тич-равьюр уже руки потирает, как хочет загонять кого-нибудь до предсмертных хрипов». «Он может сделать это проще и быстрее», — нервно почесав лодыжку, хмыкнула я. И, глянув на маленькое пятнышко, радостно подпрыгнула на месте. «Точно! Тряси на меня, засоси!» Царья испуганно прижала руки к груди. «Ты чего так орешь? Я едва не квакнулась от страха!» Я схватила подругу за руку и быстро проговорила. «Скажите Чуравьюру, что я направилась в медпункт. «У меня место укуса распухло», — показала ногу. «Видишь?» «Да ты же чешешь ее постоянно. Вот и распухло», — резонно заметила царья и сочурилась. «Хочешь физическую подготовку загнуть?» «Понимаю. Иди, прикрою». Я бросилась к выходу так быстро, словно за мной гнались все лисы и волки Академии. На улице опасливо огляделась и, стараясь держаться кустов, понеслась к той самой запретной башне, вход в которую стоит 50 штрафных баллов. Что-то подсказывало мне, что Земка отправился на поиски Вемуда, и именно сюда.